каждый день наполнен Божьей красотой. Его любовью живы мы с тобой, открываю окна, вижу небосвод. И Господь сегодня новый день дает. Повелел Он солнцу каждый день сходить, повелел Он морю берега хранить, повелел Он звездам в хороводе плыть, повелел Он людям Бога не забыть. Слышу голос неба в капельках дождя и в порывах ветра Божия рука. О, давай заметим все вокруг себя и прославим Бога за чудные дела. Повелел Он солнцу каждый день сходить, повелел Он морю берега хранить, повелел Он звездам в хороводе плыть, повелел Он людям Бога не забыть. Как земля прекрасна, восхищаюсь я, но еще прекрасней Божьи небеса. Подарю нам вечность, там без счета дней ждет Господь с любовью всех своих детей. Повелел Он солнцу каждый день сходить, повелел Он морю берега хранить. Как же не прославить вечного Творца, чудно сотворила все Его рука. Повелел Он солнцу, повелел Он морю, повелел Он звездам, повелел Он людям Бога нет.